в тесте или сваренной в молоке, применяется в виде компрессов при нарывах, фурункулах, свежим тертым луком с успехом пользуется при травмах, ушибах. Мозоли и бородавки удаляют свежим соком лука или луком, предварительно проваренным в столовом уксусе. Свежим соком залечиваются раны. Употребляют его в народе и для выращивания волос. В этом случае сок втирают пальцами в корни волос 1-2 раза в неделю по 2-3 столовых ложки. После смазывания рекомендуется завязать голову полотенцем на 1-2 часа, а затем промыть голову с мылом, как обычно. Это также хорошее косметическое средство, так как волосы после мытья становятся мягкими, шелковистыми и приобретают красивый блеск. Применяют лук для предупреждения появления морщин на лице и для удаления уже появившихся. Для этого сок лука 30 грамм, мед, сок белой лилии и воск белый по 30 грамм. Все это в глиняной посуде нагревается на медленном огне и паре, смешивается деревянной ложечкой до охлаждения. Соком лука пользуется для удаления веснушек. Кроме того, с медом он применяется наружно при грибковых поражениях кожи. Разрезанные куски лука, приложенные к вискам и колбу, устраняют головную боль. Примечание. Передозировка лука может оказать вред организму, особенно при заболеваниях желудка, почек и печени. Номер 104. Люписток аптечный. Народное название. Зоря лекарственная, любим трава, дудочник. Это семейство зонтичных. С лечебной целью используют корень, траву и плоды. Любисток – это многолетнее растение. Выращивают его в садах и на огородах. Растение достигает высоты 2 метра. Листья блестящие, перистые или двояко-перистые, на ощупь прохладные, благодаря содержащемуся в них эфирному маслу. Сегменты, отрезки прикорневых стеблевых листьев, крупные, яйцевидно-клиновидные. Стебель внутри пустой, отсюда название дудочник. Цветки собраны в сложный зонтик, как у укропа. Лепестки цветков светло-желтые, округлые, с загнутой верхушкой. Плоды двусемянки. Вкус у корней пряный. Все растение имеет специфический запах, напоминающий запах сельдерея. Цветет любисток в июне-июле. Собирают в основном корни 2-3-летних растений осенью, сушат в тени. Химические свойства любистка мало изучены. Известно лишь, что в нем содержится эфирное масло. В народной медицине любисток применяется прежде всего как мочегонное и сердечное, а также как отхаркивающее, очищающее, болеутоляющее средство. Его охотно употребляют в народе при болезнях почек, водянке, легочных болезнях, болезнях сердца, желудка и кишок, как регулирующее и ветрогонное средство. Кроме того, при белях, отвар корня и как облегчающее средство при родах, а также при болезненных скудных менструациях, отвар травы, при малокровии. Любисток применяется как отхаркивающее средство. Чай из его корня улучшает функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта и уменьшает метеоризм. Наружно отвар корня любистка применяется для выращивания волос и при их выпадении, а листья его, особенно немного смятые, если их прикладывать ко лбу, облегчает головную боль любого происхождения. Способы